Прошу прощения, я так поняла, что здесь основная масса социальные педагоги, да, если я правильно понимаю, если и психологи. Значит, у нас в центре существует отделение дневного пребывания, это Ломоносова 24, я думаю, что очень многие социальные педагоги, возможно, знают об этом. Вот, и существует одна такая проблема, которая, в общем-то, я к социальным педагогам и хотела бы обратиться. Это родители детей не идут на контакт с нами. И я знаю, что вы знаете об этом. Вот в этом как бы большая проблема существует. Может быть, я не знаю, какие-то предложения будут от тех, кто сидит сейчас на сцене, как бы. Вот, но ситуация возникает такая. К нам поступают дети, которые за руку приводят социальный педагог. И, безусловно, мы бы хотели им помочь во многом. Дети от 7 лет до 16. То есть совершенно разнообразные, от разных семей и очень сложной судьбой. И, безусловно, как бы понятно, что к истокам нужно обращаться к семье и к родителям, да, и работать с ними, проводить беседы. Помимо того, что они обязаны делать, кончая тем, что им грозит за то, что они делать не будут. И здоровый образ жизни, естественно, тоже. Потому что если объясняешь ребенку, что пить, курить нехорошо, даже если сам не пьешь и не куришь, да, и собственным примером, там, допустим, подтверждаешь все это, когда он приходит домой, где пьяный папа, бьет пьяную маму, а пьяная бабушка ни на что не реагирует, то здесь как бы помочь очень сложно. Насколько бы мы ни вызывали и не бились, и сколько бы социальные педагоги не пытались нам помочь, как могут, у нас не получилось ни одного практически родителя собрать для хотя бы просто профилактической какой-то беседы. Вот я не знаю, как бы, как с этим бороться. Мы в тупике, честное слово. Я немножечко попытаюсь ответить на этот вопрос, хотя я сам не психолог и даже не педагог. Я вообще учился здесь в МГТУ по специальности автоматизации технологических процессов. Как видите, занимаюсь деятельностью совершенно мне не характерно. Однако занимаюсь. Так вот, по поводу, во-первых, денег хотел сказать на досуг. Дело в том, что нынешняя политика, скажем, власть имущих направлена на то, чтобы деньги на это никогда и не выделялись. Потому что идет общая тенденция, которую вы все хорошо можете видеть. Соответственно, вопрос ко всем остальным. Если, к примеру, денег не будет, мы что, так и оставим все как есть? Или все-таки найдем какой-то иной вариант все-таки? Мы говорим, что мы работаем пока на долг. Замечательно. Вот мы именно, я не к вам лично обращаюсь, я ко всем обращаюсь. Вот если в девятиэтажке перестала уборщица убирать, и там скапливается мусор в огромных количествах, а мы через месяц через него перешагиваем, мы так и будем дальше думать, что кто-то должен за нас его убрать? Или все-таки тот, кто перешагивает, однажды должен сказать, ну, в конце концов, мне же это тоже надо, возьмет сам и уберет его? Так как мы берем и вкладываем свои деньги личные для того, чтобы двигать свои. Это очень замечательно, это не есть правильно, но в данном случае вы делаете очень верное действие. Мы делаем то же самое. Поэтому хотелось бы перейти ко второму моменту, то есть что делать вот с этими детьми и как с этим поступать. Дело в том, что со всеми детьми мы лично провести беседу, естественно, не можем, вы это понимаете, да? Общая тенденция общества, сами знаете какая, наплевать на все. Меня только не трогайте. Это проявляется повсюду. К нам, трезвенникам, говорят так: вы сумасшедшие, вам что, заняться больше нечем? У вас что, других же проблем нет? Идите там себе телевизор купите, купите водки вообще, выпейте, и все пройдет. Вот именно так к нам и относятся, как к сумасшедшим, действительно. Хотя, по сути, сумасшедшие, может быть, все-таки не мы. Так вот, а какую цель мы преследуем? Дело в том, что в конечном итоге нам нужно в обществе, среди вас, среди нас, среди детей, сформировать всего-навсего 5-7% трезвомыслящих людей. А дальше начнется процесс автосинхронизации. Знаете, что это такое? Если кто не знает, поясню. Это область, вернее термин, вообще говоря, из животного мира. Заключается он в том, что когда 5-7, даже 3% бывает особей начинает делать что-то нехарактерное для стада, то все остальные к этому присоединяются, даже не думая. На этом, в принципе, основано очень большое количество деятельности этих самых сообществ животных. Но на этом же принципе основана и массовая кончина. То есть, если 3 барана прыгнули в пропасть, все остальное стадо за ними тоже сиганет туда. Поэтому, поскольку мы, люди, к сожалению, тоже стадные животные, В основном есть среди нас люди, но в общем и целом все-таки мы ближе к стадному сообществу, поэтому на нас распространяется тот же самый принцип автосинхронизации. Поэтому наша задача попробовать сформировать эти самые 5% трезво мыслящих людей. Все остальные за нами подтянутся. У нас других мыслей пока нет. Хорошо. Так, принято. Пожалуйста, еще мнение, суждение, размышление, предложение. Все высказали? Да, пожалуйста. Продолжение. Инспектор по делам совершеннолетних Мусина Дима Мурзабекова на Орджоникидзе РУВД. В продолжение вот данной темы, вот защита, да, вопрос подняла. Я предлагаю взаимодействие, работу с инспекторами по делам несовершеннолетних. Также у нас будет совместный рейд, вот Ира Николаевна не соврет, да, социальный педагог 6-й поликлиники, суд защиты была девочка, инспектор по делам несовершеннолетних, проверяли неблагополучную семью. То есть предлагаем вот выходить на инспекторов за нами, которые обслуживают ту или иную территорию, где имеются неблагополучные семьи. А также обмен информацией. Пожалуйста. Хорошо. Лира Николаевна, вот первый раз ко мне обратилась. Вот я до этого не сталкивалась с этим. Ладно. Есть у нас направление в этой области. В частности, несколько средств массовой информации, не буду их пока называть, они готовы участвовать в всевозможных рейдах, связанных с... Вот, и то, что вы перечислили, очевидно, тоже. Единственное, что нам нужно, опять же, определиться. То есть, если мы сосредоточим свои усилия только на рейдах, к сожалению, мы проблему не решим. То есть, вообще говоря, среди вот нас с вами сейчас должно образоваться достаточно большое количество соратников, именно соратников. Не сочувствующих друг другу, а именно соратников, которые действительно готовы биться на этой войне. Соответственно, часть людей взяла бы на себя одни функции, другая часть людей – вторые, третьи. Единственная просьба. Вот смотрите, в настоящий момент от администрации города, я полагаю, я не знаю, может, Владимир Иванович проверит, мы не дождемся ни копейки. Соответственно, вопрос ко всем. Вы в этих условиях готовы что-то делать или нет? Я – да. Готовы, замечательно. Вопросы это к нам? Да, к вам, да. Мы их приглашали. Вы знаете, как у Черномыкина, хотели как лучше, получилось как всегда. Тевтелев обещал, да, уехал сегодня на заседание правительства Челябинской области. Кемакин обещал сюда прийти, неожиданно оказались какие-то совещания в городе. Морозов обещал сюда прийти, да, все знают. Вот Морозов Александр Олегович сидит. Я Тимайкин Сергей Иванович. Вопрос еще есть, нет? А где Хохлов, начальник образования? Хохлов, управление образованием. Его не пригласили? Вопрос интересный. Приглашали. Скажем по секрету, он вообще-то семинара не хотел. Ну вот ответ есть. Так, пожалуйста, давайте дадим выступить. Для этого нужно общественное мнение. Мы сейчас не тем занимаемся. Так, пожалуйста. Беглов Сергей, психолог Центра социальной помощи семье и детям. Что я хочу сказать? Не все в этой жизни можно купить за деньги, но не дай Бог без них оказаться. Я слышал, как наши гости нелестно отозвались о программе «12 шагов» почему-то. Но я практикую в своей практике, так скажем, применяю 12 шагов и достаточно успешно. И если говорить, то у нас в городе существует уже 6 групп. Было больше. Но эти группы существуют на собственные пожертвования. Их никто не поддерживает. Я согласен, что это не те люди, которые, как скажем, вели трезвый образ жизни. Их что-то заставило вернуться к этому. Понимаете? И вот то, что я сегодня увидел, услышал, да, я очень благодарен. Я получил столько информации, я получил такой заряд. Но с другой стороны, я четко понимаю, что то, как взаимодействие, может, наше взаимодействие. И вот, как говорят, информация бездействия мертва. Если кто-то хочет сделать, он просто возьмет это и сделает. И то, что я согласен с выступающими с трибуны, люди говорят, это моя гражданская позиция. Я хочу этого сделать, я это сделаю. Понимаете? А поговорить и сказать, я четко понимаю, женская аудитория, она все время говорит, кто-то должен это сделать. Кто-то должен это сделать. Хорошо. Вы понимаете, вот эти вещи, я могу сказать, что сегодня я уже с утра в металлургическом комбинате достаточно часто ездил по цехам и читаю лекции. Читаю лекции. И, как правило, перед цехом, да, мне приходится сидеть у него, и каждый раз выходишь, он говорит, почему-то народ притихает. Когда приходит психолог читать лекцию, идут шутки, идут высказывания. Как только я прочитаю лекцию, все приходят, как уходят с собрания, смена встречи, пишут. Идет информация? Ну, идет. Я согласен, что трудно развернуть эту машину. Но работа идет. И я очень рад, что появились такие люди. И я думаю, что мы найдем точки соприкосновения. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы эту работу ведете. И, конечно, отлично, что это у вас получается. Мы просто говорим, что не у всех это получается в стране. И вот такой эрзац мы во многих регионах видели своими глазами. Да, что-то теплится, что-то где-то, потом разрушается, потом